За домом город сад. чей-то век выпьет жадностью сей град, волчий зуб зарытый снег. Это белый человек, это черный человек, тот, что параллельно рад. Пислым ласковым ужинком, перетертым сапогом, от пути пустая дымка, без дверей, без окон дом. За домом город сад, там за домом город сад, там за домом город сад, там за домом город сад, там за домом. Там за домом, там за домом, там за домом.